Глава 40. Что выбирают женщины? Намеченный мною план книги пошел к черту еще 2 месяца назад. Предсказать, каким замысловатым путем в следующий раз пойдет мысль Балашова, все равно было невозможно. Ну что ж, началось как авантюра, пускай авантюрой и остается, решила я и окончательно отпустила все 3 волнения по поводу сроков и глав. Интерес к результату моих трудов подогревали друзья, регулярно задававшие через меня шефу вопросы. Сидя с девчонками в полупустой просторной киевской кофейне, мы живо обсуждали последнюю тему. Все знают, что интересует мужчин в женщинах – фигура и чтобы была ласковой, милой лапочкой. А как насчет нас? Что там его эволюционная психология по этому поводу говорит? Достойный вопрос. Несправедливо было бы оставить в книге без внимания женщин. Геннадий Викторович, раз уж мы с вами затронули тему сексуальности, давайте и про качество мужчин поговорим. Жизненный успех мужчины связан с его популярностью среди женщин? Да, связан. Успех, сексуальность и привлекательность – это одно и то же. Успех мужчины у женщины равен его успеху в обществе. Немного помолчав, Балашов добавил. Хочешь, я опишу тебе идеального мужчину? Я заинтригованно молча кивнула. На, читай про своего идеального мужчину. Прямо из учебника по эволюционной психологии. И я с интересом начала читать. Ее идеальный мужчина. Расчесывая длинные медные волны волос, она в задумчивости сидит перед зеркалом. Она не отводит взгляда от фотографии, стоящей на ночном столике с кремами в разноцветных баночках и туалетной водой, от фото ее супруга, ее любовника, ее друга. Отличительные черты его характера – это изумительная доброта и понимание. Он постоянно стремится идти ей и их детям навстречу. Он не думает о неудобствах из-за нее или детей. Она и дети – для него всегда на первом месте. Как он радуется, когда может ее побаловать, поводить по магазинам, купить ей обновку. А это чудное колечко, купленное в Вене, лежащее сейчас возле подаренных им же дорогих французских духов. Он всегда заботится о ней, отдавая ей свои деньги. Он умен, креативен, легко приспосабливался везде. Он – душа компании. Ее муж везде свой, где бы они ни появлялись, какой бы переменчивой ни была обстановка. Вот и сейчас они идут в гости в новую компанию, и она собирается надеть его любимое красное платье до пола с широким вырезом на спине. Не сводя глаз с фотографии, она любуется мужем. Ей нравится его массивная нижняя челюсть, густые брови, широкие плечи и развитая мускулатура. Ее идеальный мужчина выше среднего роста. У него великолепное здоровье и общие физические данные. Его тело и лицо достаточно симметричны, но не идеальны. Его красота – это харизма. У него всегда есть деньги. Он как-то просто, без напряжения, умеет их зарабатывать. Ее мужчина любит свое дело. У него хорошее образование. Слава и власть его не портят. Ее идеальный мужчина занимает высокое положение в обществе, его уважают, а ею восхищаются. Как хорошо, что он на несколько лет старше ее. Это дает ощущение защищенности. Она всегда уверена в нем. И главное, ее идеальный мужчина еще и идеальный отец. Она зашла в детскую проверить, уснули ли дети. Их ангельские носики сопели ровно. Здесь, на полу детской, он возится с ними по выходным, играет в железную дорогу, рисует вместе с ними, рассказывает что-то. Он очень привязан к детям и любит проводить с ними время. Рядом с ним спокойно. Она уверена, что он верный супруг, потому что она для него единственная. Он для нее все – защитник, добытчик и кормилец. И он всегда способен дать больше. «Ну что?» «Похоже», – спросил, хитро улыбаясь, шеф. «Откуда вы это взяли? Это муж какой-то вашей приятельницы?» Я была удивлена, насколько близким к моему собственному эталону супруга оказалось описание. «Нет, это собирательный образ. Таким видит идеального мужчину большинство женщин». Это суровая правда жизни эволюционного отбора, произошедшего в 37 основных культурах мира, которые являются патриархальными, где мужчины завладели и распоряжаются природными и финансовыми ресурсами. У женщин остался один выход – рассматривать мужчин как средство собственного благополучия. Поэтому женщин интересует будущее мужчины и как это будущее обеспечить ее и ее детей. Сейчас, когда женщины работают наравне с мужчинами и могут делать карьеру, уже не так важно иметь кормильца в семье. Главное – это все-таки отношения и характер человека. Ты говоришь цитатами из советского учебника по домоводству. Не обижайся, но это так. Я приведу тебе пример. Писательница Оксана Робский, как известно, водит дружбу с олигархами, живущими на Рублевском шоссе. Описывала замечательный случай. Два ее знакомых, холостых олигарха, присытившись в ночных клубах тусовщицами, богатыми и, как им казалось, испорченными женщинами, пришли к выводу, что женщины очень меркантильны и что им, олигархам, нужно поискать девушек поскромней, которые ценили бы их такими, какие они есть. А как искать скромных девушек, передвигаясь по Москве в Майбахе? Они решили найти таких девушек возле Государственного университета имени Ломоносова. Переодевшись в простых ребят, взяв у своих охранников «Жигули» 9-й модели, они отправились на поиски, надеясь найти среди студенток умных, честных девушек и любовь не за деньги. Вернулись они быстро. Уже через час, возмущенные до предела, они жаловались, что столкнулись с вопиющей несправедливостью. Честные, умные девушки из университета не просто не захотели знакомиться с ними и садиться в машину 9-й модели. Они отказывались даже разговаривать с ними. Хотя ребята были ловеласы еще те и высокого мнения о себе. Машину-то они поменяли, а вкусы у них остались теми же. Может быть, они возле университета цепляли тех же искательниц легкой гламурной жизни, а не честных, милых скромняшек. И потом на предложение сесть в машину к незнакомым парням умные девушки в любом случае ответят отказом. Будь то хоть Мерс, хоть лимузин с личным водителем. Будто не заметив сказанного, Балашов продолжил. Этот социальный эксперимент, произошедший в Москве, говорит о том, что женщины всегда предпочитают мужчин с деньгами, властью и статусом. Женщина всегда задает вопрос, что она получит для себя и своего потомства в будущем. Бездумно бросаться в омут с головой и рожать детей от человека без перспектив не будет ни одна разумная женщина, думающая о будущем и своих детях. Или ты с этим готова поспорить? Нет, это правда. Мужчинам следует забыть о том, будто женщинам нравится слушать об их прошлых подвигах и о самолюбовании. Физическая привлекательность мужчин для женщин всегда стоит на втором месте после его ресурсов. Слишком большой вклад женщина вносит в вынашивание и выращивание детей. Геннадий Викторович, по вашим словам, получается, что сексуальный мужчина, то есть сильной потенции, имеет больше шансов на успех, чем тот, который, как бы это сказать... Чем импотент? Завершил мою мысль Балашов. Не совсем так, но в целом правильно. Импотенция распространяется не только на сексуальность мужчины. Она затрагивает все сферы жизни, и физиологическую, и социальную, и интеллектуальную. Сама суть мужчины в способности производить, будь то потомство, идеи или проекты. Мужчина без видения будущего и стратегии его достижения не может иметь ни статуса, ни финансов. Пускай мужчина не забывает, если он беден и ему повезло жениться на девушке, как ему кажется, по любви, она все равно оценивает его будущий потенциал. Значит, сейчас она просто согласна немного подождать.